Итак, 29-й день 3-го месяца 59-го года с восхождения, собеседник академического звукописца, доцент Алан Хеймс. Нет, не люблю этот выпуск. Слишком много лжи. Прошу прощения, но вы пришли в себя, Дара? У нас мало времени. Точнее, его здесь вообще нет. Перед моим носом раздался щелчок, и я открыла глаза. В тот же миг всю комнату, в которой я оказалась, залила яркая красная вспышка. Где здесь? Комнату, в которой я находилась, описать было нелегко. Вместо стен здесь стояли книги без шкафов, а пол и потолок были выложены плиткой. На полу белая плитка чередовалась с зеркальными квадратами, а потолок был абсолютно таким же, но цвет плитки был черный. Я сидела на диване с неудобной спинкой, стоявшим у стены, а у другой стены передо мной стоял массивный белый стол с мраморными часами в виде совы. Рядом с ним, без видимой причины, покачивалась деревянная лошадка, а в центре комнаты на каменной колонне стоял старый, потертый катушечник, из которого только что звучала странная запись. Хм, я думал, вы спросите, кто я. Даже обидно. Из-за спинки дивана вышел высокий мужчина неопределенных лет в полосатом сером костюме. Был он очень худым, с впавшими щеками и глубокими морщинами, которые, впрочем, не выглядели старческими. В каждой складке кожи и лицевой впадине, несмотря на то, что в комнате было довольно светло, ютились невероятно глубокие тени. Мы в обмороке. Сказал он, разводя руками, и улыбнулся мне. Голос его был на удивление сильным, а глаза были абсолютно зеркальными, и я увидела в них себя. По какой-то причине я была в обтягивающем красном платье. Обморок. Обморок. Хорошо сказано. Почему на мне эта одежда? Даже в обмороке нужно выглядеть достойно. Часы на столе, шедшие задом наперед, пробили 3. Но, как я уже сказал, у нас нет возможности тратить бесконечность на диалог. Вы умираете. Это идет вразрез с планами. С чьими же? Я оглядела комнату и увидела еще одного человека. Ребенка с головой кота в черном костюме, который качался на лошадке. Ну, с вашими как минимум. И еще с парочкой людей. Кто это? Указала я на ребенка. Кот это. Ребенок продолжал раскачиваться, но лошадка теперь стояла на потолке. Ладно, а вы кто? У меня много имен, и главное, сделаны из чужих, но все они лживы. Мое настоящее имя вы прочесть не сможете, но можете попытаться. И он невероятным жестом выбросил руку вперед, щелкнул пальцами, и между ними появилась черная визитка. Я взяла ее и прочла имя. Это логично. Я бы так не сказала. Секунду. Дайте мне послушать. Акт. Второй. Часть. 15. Ладно, идет. Я отдам тебе одного в обмен на Дока. Отлично. И кого же? Здоровяка, Потлатова. Он меня порядком утомил. Разумеется, я не горел желанием отдавать мясо на растерзание термиту. Без сомнения, Тарекс был далеко не самым приятным человеком. Однако я успел не только не взлюбить его, но и проникнуться уважением. К тому же тяжело ждать от горняка, выросшего по закону культистов камня и проданного своими же родичами на каторгу, хороших манер. Однако сейчас любой иной вариант был куда менее привлекателен. Но у меня два вопроса. Какие же? Во-первых, у тебя нет случайно хрустального стебля и пилюль? Тут что, табачная лавка или аптека? Каких еще пилюль? Ну, как шарики. Типа лекарства от опухоли, только... Как бы тебе это объяснить? А, забудь, я чушь какую-то сказал. Откуда им вообще у тебя взяться? Ладно, второй вопрос. Как ты собираешься его заполучить? Он может и усталый, но здоровый и весит, наверное, целую тонну. По доброй воле он к тебе не пойдет. Ха, Термит, вероятно, усмехнулся. Маска и капюшон скрывали его лицо. Я видел лишь серую кожу вокруг желтых глаз. Термиты могут поднимать груз в 20 раз больше их веса. А серьезно? У меня есть план. Я объясню, куда тебе идти, и дам немного еды. Вы ведь голодны? Низовье забирает силы. Порцию горняка ты отравишь этим. И он поставил на стол пробирку с мутной желтоватой жидкостью. Это экстракт яда белых пчел. От него он не умрет, но впадет во что-то типа кратковременной комы. Вы бросите его, а я подберу. Я поморщился. Все это не было похоже ни на правду, ни на рабочий план. Только после того, как ты снимешь поводки и приведешь Дока. Нет, Зеленка. Я тут решаю. Ты делаешь мое место. Давай компромисс. Я привожу доктора, когда увижу, что ты накормил всех. И когда получу горняка. Не по нутру мне это, но идет. Поклянись тенью, что не кинешь, что отдашь своего человека. Среди каторжан это была жуткая клятва, гарантирующая исполнение слова во что бы то ни стало. Но я все-таки настоящим каторжанином себя не считал. Ладно, клянусь тенью, отдам. В комнате моргнуло освещение. Лишь желтые глаза термита продолжили светиться во тьме, словно задержав мутный свет на долю секунды. Вот, держи, приводи доктора в себя. Он протянул мне старый стальной шприц, а затем еще раз взглянул на ящик, словно оценивая, насколько безопасно оставлять меня здесь. Не ссы, чужого мне не надо. Ладно, сиди здесь, я пойду. Приготовлю вам обед. Ха, надеюсь, не из человечины. Термит поглядел на меня, склонив голову на бок, и шагнул ко мне ближе, глубоко втянув носом воздух. Ты, зеленый Флинн, уже ел людей и предавал соратников. Что страшного? И он ушел прочь, заперев дверь. Именно сейчас почему-то я осознал, во что меня превратила каторга. Так, очень хорошо. Ну, вернемся. Подождите. Часы пробили вновь, а затем потекли по столу, как если бы были жидкими. Да, время уходит. Раздался тихий треск, и медальон втянул в себя одно из звеньев цепи, медленно стягивая ее вокруг моей шеи. Включим музыку. Он щелкнул пальцами, и катушечник заработал. Мы в Мороке, а на самом деле я все еще у термита, в логове. Прошу меня простить, но что за ужасный подход? Вы все ошибаетесь. И он посмотрел мне за спину, словно говорил не со мной. В его зеркальных глазах отражалась лишь стена из книг. Морок куда сложнее, чем вы думаете. Точнее, он куда проще, чем вам кажется. Лошадка продолжала качаться. Всадника на ней не было. В Мороке есть места тонкие и места весьма глубокие, иные. Как отражение в отражении создает тоннели без видимого конца. Я все еще у термита? Вы в том месте, о котором мертвому охотнику сказал мой враг. Но, пытаясь заслужить ваше расположение, хочу заметить, что я не использую труп, чтобы приходить в гости. Комнату вновь залила яркая вспышка. Я не понимаю, о чем вы. Поймите лучше другое. Вам кажется, что вас хотят убить, но вы нужны живой. А теперь хватит. Мы встретимся снова через несколько страниц. Я расскажу вам многое. Запомните, того, кто вас пленил, нужно убить. Иначе всем сестрам не выжить. А сейчас кричать. Что? Зачем? Затем, что хохочущий ящик еще не рассказал охотнику свою историю. И что мне нужно кричать? То имя, что вы дали трижды. Я закрыла глаза и закричала. Фиц! Фиц! Фиц! Фиц! В полудреме, которая одолела меня, пока я ждал термита, я отчетливо услышал крик Дарьи. Послышалось. Фиц! Или не послышалось. Охочущий ящик сожрал человека. Твою мать! Я медленно подошел к ящику и вновь услышал звук разряда, а затем стон. Схватив с ближайшего верстака несколько проволок, я наспех в мутном желтоватом свете сделал убогую отмычку. Сквозь жуткую, тупую боль и толщу жидкости, в которой почти утонула моя голова, я услышала какие-то щелчки. Замок был весьма большим и не особо сложным. Однако руки от усталости слушались меня плохо, и ржавая проволока царапала металл безрезультатно. Кто-то открывал замок снаружи, и, судя по всему, это не было... Разряд! О, твою мать, как же мне больно! Новый стон, и я отбросил отмычки в сторону. Схватив одну из лежащих на полу труб, я, сам не понимая, зачем это делаю, вставил ее в замочную дужку и, что есть силы, дернул вниз. Металл заскрипел, замок упал на пол. Перед глазами плыла пелена, но я чувствовала, как ящик качается. А затем крышка отскочила вверх. И я увидел ее. Он глядел на меня с удивлением. Впрочем, как и я на него. Что же с ним случилось? Разряд! Дарья выкатила глаза и схватила ртом воздух. Недолго думая, я вырвал прибор, что пытал ее, и отбросил прочь. Руки мои все еще были прикованы цепями. С мелкими замками цепей отмычки из проволоки справились куда лучше. Я подняла обессилевшие руки и попыталась выбраться из ящика, но не сумела. Тогда я подхватил ее, голую, покрытую какой-то химической субстанцией и с большой раной на животе, крест-накрест замотанной бинтами. А затем осторожно вытащил наружу. О, Фиц. Дарья? Мне нужно спрашивать, что ты тут делаешь. А где это? Тут. Из-за его плеча раздался голос. И я увидела, как с пола поднимается еще один человек, мне незнакомый. Тафт, вы очнулись? Отлично, помогите мне. Я положил ее на пол, и док, шатаясь и щурясь на тусклый свет, подошел к нам. Только сейчас я заметил, как опухла его пробитая крюком рука. О, да вам самому нужна помощь. Где мы? Долго объяснять. Мы в логове того, кто вас стащил. Я пришел за вами. И нашел тут еще и ее. Фиц ошарашенно глядел на меня. Я же боялась, что это очередное дурацкое видение. И ни его, ни этого старого морщинистого человека с прокуренным голосом тут попросту нет. А где сама тварь? Ушла, но... Я с ним договорился. О чем? Да уж, теперь и сам не знаю, о чем. А неплохой тут набор медикаментов, хоть и самодельных. Ого, даже пыльник есть. Берите, что сочтете нужным. И захватите вон тот прибор, которым пытали девушку. Меня начало знобить. Теплая химическая жидкость испарялась. Становилось холодно. Давайте накроем девушку. Ну хоть чем-то. Старик стащил с плечей грязный пиджак и накрыл меня. Я подошел к дверям и прислушался. Он не отдаст меня. Просто так не отдаст. Я его заставлю. Даже не думай. Я видела в его глазах готовность биться и понимала, чем это кончится. Он легко убьет тебя здесь, а меня одолеет там. Зачем ты ему? И вообще, как ты тут оказалась? Да знаешь, искала салон красоты. Ошиблась адресом. Ладно. Так, я думал, термит будет в ярости из-за ящика и точно откажется от сделки, выбрав трех людей прямо сейчас вместо одного позже. Проклятье. Как бы поступил лорд-детектив? Кто? Он выглядел потерянным. Совсем не таким, как я запомнила его. Темные ямы под глазами. Лысая голова, исхудавшее тело. Впрочем, он был мне голой, раненой и измученной. Подходящей компанией. Лорд-детектив. Древний. Он... долго объяснять. В общем, он не особо сильный и всегда выезжает на хитрости. Да, хитрость. Я протянула руку и с болью и трудом взяла со стола хирургический скальпель. Держи. Я поглядел на нее. И мы поняли друг друга. А теперь спокойнее, иначе я ее прикончу. Термит вошел в комнату и замер. Фитц держал меня перед собой. Прижимая скальпель к слабо пульсирующей нити на ее худой шее, я пытался казаться максимально жестким. Док стоял за моей спиной. Что это значит? Это значит, что мы немножечко меняем условия сделки. Ты не с тем затеял. Тихо, мы уходим. Прямо сейчас. Вместе с Доком и ней. Ты идешь с нами. На месте уже провернем то, о чем договорились. Получишь ты своего горняка. Снимешь поводки, проводишь до выхода, и тогда получишь девку назад. Девку? Да зачем мне эта девка? Она почти дохлая. Я похолодел, но виду не подал. А вдруг Дара переоценила свою значимость? Но я не переоценила. Его мерзкие мелкие глазки бегали по нам, ища слабое место. Я была ему нужна. Стоит лишь это подтвердить. И я решилась. Дара дернулась под моими руками, и скальпель слегка разрезал ее кожу. Нет, стой. Я вздрогнул. Термит тоже. Стой, зеленка. Идет. Не трожь девку. Ну так пошли. И помни, я убью ее раньше, чем ты меня. Когда термит бросил сумку с какими-то пожитками старику, я почти потеряла сознание. Но наконец-то меня не долбил этот проклятый разряд. Наконец-то я была свободна. Однако я знал, что нам еще долгое время не суждено будет расслабиться. Док, вы замыкаете. И не спускайте фонарь с его спины. Вас понял. Собранно он это как-то сказал. Не как обычный врач. Тишину низовья разрезал выстрел. Где-то совсем недалеко от того места, куда нас вел термит. Словно хищная тварь, петляя по следам моей бригады. Мы замерли, а затем я услышал вопль. Вы что, мрази такие? Думаете, можно уйти с моей каторги без разрешения? Судя по звукам, где-то совсем недалеко, всю мою бригаду настигла погоня. Твою мать. Себас. Ну и что будем делать? Фитц посмотрел на термита. Выход близко. Он молчал. И я сильнее прижал скальпель к шее Дары. Тогда он кивнул. Не лежала бы я в ящике, отдавая этой мрази свою кровь. Подумала бы, что он волнуется за меня. Он боялся, что я умру. Странно, почему это? Значит, мы можем уйти. Прямо сейчас. Фитц говорил это, глядя на доктора. Но я понимала, что обращается он ко мне. Туманная пелена перед глазами и провалы, в которые я то и дело оступалась своим разумом, не давали мне и шанса понять, что значит все происходящее. Советчик из меня сейчас был паскудный. Веди нас к выходу. Девку получишь на пороге. Ты обещал, зеленка. Ты должен мне. Нет, Фитц. Тафт встрепенулся. Вы бросились за мной, и мы не можем их бросить. А если Себас их уже прикончил? Нет, вы его плохо знаете. Он за каждого каторжанина платит большие деньги. Для него они дорогой товар. Мы еще можем им помочь. Да, или мы можем просто сбежать и наконец забыть обо всем этом кошмаре. Вы правда сможете так сделать, Фитц? После всех тех усилий, что вы приложили? Он колебался. Я не знала, что это за люди и насколько они им близки. Но я чувствовала, что он не был уверен в том, что сможет бросить их и не мучиться совестью. Давай, герой. Ты уже прикрываешься женщиной. Почему бы тебе и дружков своих не кинуть? Она, конечно же, имела в виду вовсе не это. Так она прятала свои настоящие слова. Но мы должны были играть в заложника перед термитом. И кто знает, как долго мы еще сможем выигрывать в этой партии.